Но мнение Аллы Коженковой не укладывается ни в одно театральное прокрустово ложе. Например, она на полном серьезе считает, что профессия театрального художника – это профессия проститутки, которая должна угодить клиенту, получить удовольствие и при этом умудриться заработать деньги. Алла Коженкова из тех, кто за словом в карман не лезет. Она из тех, кто совершает крутые поступки и отличается оригинальностью и независимостью суждений. Носясь по городу в своем обляпанном грязью Ниссане, она уверяет, что нет более зависимого от мужчин существа, чем она. Сочетание этих парадоксальных качеств, очевидно, позволило ей стать экстравагантной театральной художницей, войти в пятерку лучших сценографов Москвы с имиджем «Опасная дама в Ниссане». Если бы не мужчины, она бы не стала работать в театре. Акт искусства без любовников. Лучший будуар для Виктюка. Если бы не мужчины, я никогда бы не стала рисовать, никогда бы не стала работать в театре. Я всю жизнь делала и все для того, чтобы какой-нибудь молодой человек или господин, который мне нравится, пришел на спектакль, посмотрел и сказал: «Вот это да!» Вот это да! Значит, работая с режиссером, вы сознательно выбираете роль подчиненного художника, если художник вообще бывает подчиненным. В театре нет смысла быть главным. Здесь важно, чтобы все друг друга любили. И если есть главный подчиненный, то уже ничего не получается. Я люблю, чтобы продюсер не спрашивал, зачем мне нужно 5 метров на платье, а не 1,5. Я помню, как директор одного театра смотрел смету на спектакль «Ромео и Джульетта», где было написано «Костюм матери 2 миллиона». «Зачем нам такая мама?» — спросил он. На самом деле спектакль — это акт любви. Это как роман, который начинается хорошо, но, увы, всегда заканчивается. Границы театрального и человеческого романов пересекаются в вашем творчестве? Нет, ни один режиссер, с которым я работала, не был ни моим возлюбленным, ни моим любовником. Это какие-то другие отношения, которые ничуть не хуже любовных. Если этого нет, спектакль выходит неинтересным. В сторону лирику. С чего начинается работа художника? Вот вы берете пьесу. Никогда. Я не читаю пьес, потому что не понимаю их содержания. В лучшем случае мне режиссер читает пьесу и объясняет, кто, что, куда, зачем. Однажды я пришла на читку «Служанок». Виктюк замечательно читает и совершенно не поняла, что это за тетки и что им не нравится в этой жизни. Про декорации Роман мне сказал: «Ну, значит, там балетный зал и будуар». Я сказала: «Окей». И мы больше не виделись. Встретившись лишь перед худсоветом, договорились сделать вид, что работаем. Ведь никто же не поверит, что можно не работать, но понимать друг друга. И так же было с костюмами. Виктюк сказал: «Это кабаре», потом «Сюжет» и опять «Кабаре». «Мадам» — это «Пьеро». И сделай еще одно платье — «Кровь». А режиссер Борис Мильграм — другой человек. Он хотел, чтобы в школе жен актеры были одеты в зависимости от того, что делают на сцене. «Ну, скажем, пьют вино. В чем?» — спрашивает Мильграм. «В камзолах», — отвечаю. «Правильно. А если в сад пришла героиня, в чем ее видишь? Корзинки висят на юбках». Через 2 недели я принесла ему эскизы. «Алла, может, я заблуждаюсь, но мне всегда казалось, что гениальная режиссерская работа вполне может обойтись без декораций и костюмов». «Нет, это абсолютно не так. Я делала в «Современнике» мелкого беса туда...